Акт 2. Интерлюдия 84. Вечер 16 числа Терции. Ваша затея взять под крыло мутантов-серпарей выглядит как блажь. Такими словами встретил Гелицию, входящую в свой кабинет, господин с хорошими манерами. Хотите поправить репутацию после вещания Матиуша? Леди-магистр, остановившись на пороге, потянулась была к поясу, но вспомнив, что на заседании совета, где она была, оружие запрещено, злобно усмехнулась. «Что вы делаете в моем кабинете?» – спросила она, оттолкнув незваного гостя, и остолбенела, глядя на свой массивный стол. «И что это за современное искусство?» На нем стоял большой бетонный блок со следами каких-то конструкций, оставивших выемки в застывшем растворе. «По приказу холста велено доставить лично вам». «Лично на мои статьи!» Аубвельс подскочила к столу и попыталась вытащить бумаги из-под бетонного блока, чуть не оборвав листы. «Я писала эти тексты 2 дня. 2 дня жизни. Как думаете, у вас будет 2 дня жизни?» Господин с хорошими манерами, не скрывая некоего злорадства, дежурно улыбнулся своим изуродованным лицом. «Леди Аубвельс, я лишь выполняю приказ». «Да-да-да-да, я вас умоляю, молчите. Вы бьете собственный рекорд по раздражению моей... Стоп, а это что, рука?» Аубвельс остановила взгляд на торчащем из бетона окровавленном локте, который был покрыт формализирующим составом. «Вектор Коракс, внутри». «Это шутки какие-то? Самодеятельность?» «Вы же просили холста отправить его к вам». «Ваша инициатива?» «Никак нет». «Совершенно не свойственный холсту юмор». «А вы знаете, какой ему свойственен юмор?» «Я знаю его давно и хорошо, манерный вы мой дружочек», сказала Аубвельс, шагая к гостю. Он ответил ей, безразлично глядя поверх головы леди, обозревая гигантский кабинет с богатой коллекцией сложных механизмов. «Я предпочитаю, чтобы меня звали Вестником». «А я предпочитаю, чтобы вы тут не шепелявили мне и не отнимали мое время. Но не все в наших силах. Так, что это?» Гелиция увидела у стола новенькую массивную кувалду. «Вы мне самой предлагаете разбивать?» Она стала смотреть на бетонный блок, доставая сигарету. «Что с пленниками-то их случилось?» «Из интересных вам Эставан Гальс и Ривер бежали». «Ох, это становится пошлым». Она все продолжала глядеть на блок, о чем-то крепко задумавшись. «Пошлите уже кого-нибудь убить Ривер и назначьте слежку за этой сумасшедшей Эстой. Только неофициально. Не хочу привлекать к ним лишнее внимание, с них и так хватит. А Хойт? Эй, вы тут?» Не получая ответов, она обернулась и увидела, что гостя нет. «Ох, как все это невыносимо!» Гелиция села за стол и нажала кнопку коммуникатора, который, по счастью, не был раздавлен блоком бетона. «Эй, пришлите грузчиков посильнее, нужно убрать мусор». «Так точно», ответил ей дежуривший сегодня помощник. Один из 5 завербованных сотрудников ГСУ, которых она затребовала у Эйгона в качестве своеобразной платы за убийство Кораксом Миры Альшан. «Кстати, у нас тут пленник специально для вас. Документы о нем на столе». «Издеваетесь? Ладно, ведите, ведите». Несколько минут спустя помощник вошел в кабинет, ведя за собой очень массивного, пошатывающегося мужчину. Лицо того было закрыто наглухо застегнутым мешком для опасных пленников, а ноги и руки скованы кандалами, отчего он шагал маленькими комичными шажками. «Так, посадите его здесь». Аубвельс указала на стул у камина. «Где взяли?» «Вот отчет». Золотоволосый я в форме агента магистериума протянул ей папку с бумагами. Гелиция, поначалу долго с прищуром всматриваясь в его лицо, взяла документы и села на край стола. «Войта, контрабандист, пойман, пам-пам-пам, ладно, ясненько, попозже». Она кивнула на бетонный блок. «Яшечка мой, узнаешь тело начальника?» «Нет, никак нет». «Да, действительно, вы же все одинаковые. Так, еще отчеты есть?» «Да, но не самые обнадеживающие», ответил я, заметно смутившись. «Перестаньте трястись, я не убиваю гонцов за плохие вести. Тоже мне служба усмирения. Как все померли, так сами смирными стали? Что там?» «Созданные по вашему велению точки учета мутантов, этих...» «Ну давай, картафель же быстрее. Давай, серпарь. Ну? Ох, науки ради, зачем Ван Гальс вам свой убогий голос дал? Ума не приложу. Давай!» Аубвельс взяла новую папку и вчиталась в нее куда внимательнее. Отчеты были неприятными. Множество мутантов, что были готовы получить подтверждающие отметки, исчезали там и тут, а иногда и похищались неизвестными уже с пересыльных точек. Почерк злоумышленников Аубвельс был знаком. С Мантисом и его скользящими детьми она боролась уже давно. «Я, значит, хочу себе маленькую лояльную армию из мутантов, которым и пенсия не нужна будет, а эти уроды их от меня отваживают. Что-то они слишком громко начали ворочаться, эти ваши шорохи. Вы поймали кого-нибудь?» «Мы? Нет. Я вообще не из вашего ведомства. Но я слышал, что двое были схвачены, допрошены и уничтожены. Так ничего и не сказали. Словно они очень уж идейные». Гелиция закурила снова, махнула рукой и подошла к стене стенду, где висели новенькие, еще не вышедшие в тираж плакаты. На них были изображены живописные агитационные иллюстрации в современном столичном плакатном стиле. Рослые и красивые серпари отказывались от наркотиков, защищали работников-верхолазов от несчастных случаев, убивали шпионов и либералов и гордо скользили над улицами. Тексты, очень простые и понятные, призывали мутантов найти свое место в мире, стать частью общества, получить достойное будущее и, наконец, выйти из тени. «Мне очень нравятся серпари. Они как импульс, как сиюминутное такое желание, понимаешь? Их, с одной стороны, и не жалко, в общем, а с другой проблем они недругу доставить могут таких, что и не разгрести. Я как впервые увидела двух капель близняшек подручных холста, так сразу ими прониклась. Прекрасная у меня будет шпионская сеть, если, конечно, мы этих шорохов зашуршим». «Можно дать приказ магистрам или арбитрам, они быстро их найдут?» «Не найдут, это раз. Еще же не нашли? А в подведомственных табелях эта организация числится во второй категории опасности. Похлеще ваших одноликих я, прошу заметить. Хотя нет уже вас. Ладно, сними с него маску. Кто это такой?» Немного стушевавшийся я подошел к пленнику, расстегнул замок на плотной ткани, закрывавшей голову, и массивный мужчина, выплевывая кляп изо рта, улыбнулся. «Добрейший вечерочек». «Так... что это за кунсткамера на выгуле? Кто такой?» «Так я же принес вам отчет». «Будто я вчитывалась. Ладно, секунду». Аубвельс снова взяла бумаги и на этот раз вчиталась внимательнее. «Стойте, кувалда? Это в смысле та самая кувалда?» «Тот самый». «Ну уж знаете ли, взяли себе прозвище в женском роде. Прошу принимать последствия». Гелиция шагнула ближе, не вплотную, и изучающе поглядела на кувалду. Лицо его было изуродовано, губы распухли, носа почти не было. Сам же кувалда, щурясь одним глазом от яркого света, оглядывал кабинет осоловевшим взглядом. «Сажу мне на рожу. Да в этом кабинете можно было бы небольшой дом отстроить». Это так, надо же, X-13. А я так Ниману завидовала, что у него на прикормке был такой верзила. Чем-то его напичкали?» «Нет, он... просто какой-то поникший». «Так, дай пистолет. Ну дай. У меня нет табельного с собой». Аубвельс взяла протянутое оружие и подошла к Верзиле вплотную, потыкав в него пальцем. «Какая груда мышц! Хотя, честно сказать, на сверхчеловека вы как-то не очень похожи». Кувалда злобно покосился на леди. «Ладно, опустите вы этот ваш пронзающий взгляд. Мне не до театральности». «Тетенька, вы кто такая? Зачем вы так шумно болтаете?» «Да. А с Ниманом ты также разговаривала, кувалда?» «Хватит называть меня в этом... в женском поле». «Роди, а вы же умные должны быть, исполнительные. Я бы завела себе такого, да... ну, не такого, не такую, как ты, кувалда, но от X-13 бы не отказалась. В деле бы на тебя посмотреть». «Так вы наручники снимите и пистолетики уберите, и я вам, тетенька, все покажу». «Может, тебе еще и штаны помочь стянуть? Хотя, что я у тебя там не видела? Я вообще охоча до коллекционирования высокотехнологичных и редких вещиц». Она вытащила из нагрудного кармана очки с белыми стеклами, которые некогда Холст прислал ей в качестве очень дорогого подарка. «Вот очки. Знаешь, какая у них история?» «Ума не приложу». «Я заметила. А самого-то кто так приложил?» «Бывший этот... подчиненный. Так вы, тетенька, если хотите живым оставить, ну так оставьте, я же не против. Не могу, не могу при всем желании. Экспонат ты, конечно, кувалда хороший, но запрещено. Мутант, модификант, аномал не поймут. Да и вот этот всем рассказал, что тебя поймали. Кивнула она на золотоволосого помощника. Никак нет, никто не знает, я никому не докладывал. Из подведомственных мне людей его никто не опознал. Но ты же все равно сболтнешь, что я против закона такого в живых оставила. Я никому не скажу. Ну точно. Если я ему голову отверну, то не расскажет с гарантией. Заткнись. Нет, нет, нет, без вариантов. Слишком опасно живым тебе быть, как ты не поймешь. А, у вас же голова работать начинает только когда вы лица ломаете и кишки выпускаете. Ну ладно, давай хоть у тебя польза будет. Развяжи ему ноги. Это не опасно? Опасно. Но, как известно, кто не рискует, тот не выполняет приказов вышестоящего начальства. Давай. Помощник выполнил приказ, и кувалда поднялся, картинно разминая плечи. Так, милая моя, иди сюда. Тетенька, ну я попросил же. Прошение отклонено. Аубвельс, взяв его за локоть, потащила к столу. Вот, возьми себя в руки. Она указала кувалде на стоящую у стола кувалду. Но тот поглядел на инструмент очень глупым взглядом. Кошмар! Ты даже такую милую игру слов не оценил? Вы так много этих слов болтаете в единицу времени, что они обесцениваются. Ну, не совсем идиот, хорошо. Давай, стукни, разбей мне, сделай полезное. И если тебе в голову придет мысль бить куда-нибудь не туда, следом в нее придет еще и пуля. Она подняла перед кувалдой пистолет. Тот поглядел на оружие скептически. Из этой пшикалки? Да я даже не почешусь. Аубвельс тоже поглядела на оружие с сомнением, только совершенно иного рода. Это табельный черный кортик 6-го РК с патроном БШ плюс бронебойно-шокирующего ДБК. Ты даже подумать не успеешь, какую глупость сказал. Давай, бей уже. Не, ну не мой профиль. Я обычно сам с собой бью. О, теперь понял. Смешно. Да что-то я и правда тупее. За несколько мощных ударов кувалда с легкостью снес верхний слой бетона и тут же сморщил нос, точнее его остатки, отчего в следующую секунду скривился от боли. Вот неплохо. Что это у нас тут? Появившееся изуродованное болью и отчаянием лицо Вектора Корекса с легкими следами разложения вызвало у Аубвельс странную довольную улыбку. О, предсмертная записочка. Мила. Гелиция, нацепив дыхательную маску и включив вытяжку, вытащила из ладони мертвого Корекса блокнот с экстренным отчетом. Сядь назад, кувалда. Не хочу, чтобы ты мне линзы мозолила. У вас, наверное, много врагов. Меньше, чем мне бы хотелось. Помолчи. От твоего надсада концентрация. Так. Какая наш Корекс внезапно романтичная натура? Тьфу. Но интересная. Аубвельс считывалась в отчет, детальный и педантичный, по выучке векторов ГСУ, и постепенно мрачнела. А затем, дойдя до момента, в котором Корекс явственно описал процесс рассылки всем сотрудникам психограммы от начальника с вложенным в нее кодом освобождения личности, замерла. «Скажи мне, милый Яшечка, а ты получал послание после того, как ваши междуречья разнесли психосыворотку от Эйгона?» «Нет». «Точно? Так, сейчас, секундочку». Она сделала вид, что тянется за ручкой, но на самом деле, немало встревоженная, попыталась нащупать под столом кнопку вызова охраны. И в следующий миг упала на пол. «Извините, Гелиция». Золотоволосый я сбил ее и, придавив, принялся душить. «А ну, не бей, тетеня! Штамповка! Не нападай! Со спины! Не нападай! На, начальство! Не нападай! На женщин, сука, с чувством юмора! Бросать, кромсать!» Когда кувалда ударами об угол стола буквально уничтожил голову я и отошел на шаг, он, пошатываясь, огляделся вокруг с уже куда более осмысленным взглядом. Аубвельс стояла у стены с пистолетом в руках. «Руки подними!» «У них, тетенька, прошу прощения, леди Аубвельс, пушки личностные, а у вас личного браслета нет, и кровь иная. Так что вы не выстрелите в меня. Плюс он на нештатном предохранителе». Кувалда шагнул к столу, свалил с него блок и любезно предложил Гелиции сесть на стул. Позвольте представиться. А сам расположился напротив, усевшись на упавший на пол кусок бетона с корексом внутри. Я Кувалда. В прошлом глава продольной банды, личный подчиненный покойного лорда Нимана, выпускник лагеря X-13, к вашим услугам. И какие же услуги ты можешь предоставить? Ну смотрите, во-первых, вот, лежит. Кувалда ткнул пальцем в тело предателя. Во-вторых, могу не убивать вас, если вы перестанете называть меня кувалдой девочкой. А, и еще. Слыхал, вы шорохов хотите под нож пустить? Так я знаю, где они. И как раз туда собрался. В смысле? Кувалда вздохнул и весьма подробно рассказал Аубвельс о том, как узнал о базе шорохов и пути к ней. Впрочем, без упоминания важных для него аспектов. О, как любопытно. Взять, что ли, тебя допросить? Узнать, где они, да убить потом? Можно! Но на вашем месте я бы не стал, тетенька. Плюс вы, кажется, любительница секретности. Сотрудники у вас из иного ведомства. Личную армию мутантов собираете. Вам внештатный лояльник, лояльный внештатник, с развязанными-то руками, ой, как по нутру должен зайти. Да, тетя? Кувалда закончил говорить, медленно и развалисто встав и подойдя к столу, нависая над леди Аубвельс. Она нервно улыбнулась. «Давай так, я буду леди Аубвельс, а ты, Кувалда, мальчик. Оба останемся живы и поможем друг другу, м?» «Ну смотрите, я огромный, жестокий и умеющий везде найти свою выгоду урод. А вы властная, влиятельная женщина, которая всегда мечтала такого завести. Ну разве мы не созданы друг для друга? И давайте честно, ну кто еще при вашем-то характере спас бы вам жизнь в такой-то ситуации?» «Идеальное пополнение коллекции». «Только у меня три условия. Вы не предадите меня как Ниман, когда я вам надоем. Вы дадите мне полную свободу действий и вернете мне бабу, которую повязали вместе со мной, Эльзу». «Насчет первого идет, насчет второго с поправками, а насчет третьего зачем она тебе?» «Скажем так, ее жизнь я надеюсь выменять на кое-что ценное». «Так, нет, мне туманные фразы не нужны, зачем она тебе?» «Никакой секретности. Алан Хеймс, беглый ученый, один из создателей X-13, за нее очень переживает. Если она будет у меня, он придет ее спасать, и я его убью. С оттяжкой». «Хеймс, живой еще, значит. Этот сукин сын убил Скаделию, мою хорошую подругу. Да ты со всех сторон любопытен, громила. Ну, рискнем. Починю тебя и выдам тебе группу неофициальных добровольцев из ДНО. Проверим X-13 в деле. И если эти шорохи затихнут, то добро пожаловать в коллекцию». Звонком она вызвала вахтенных, отдала нужные приказы, позаботиться о кувалде и избавиться от трупов сотрудников ГСУ, а затем подобрала с пола упавший дневник Корекса. «Значит, маленькая мерзкая девчонка, ты не позвонила. Нет, не скажу, Вектор, что вы мне нравились, но мы с вами делали общее дело. Так что в память о вас уж я-то не поленюсь сделать звонок». «Алло, Эштон? А, Стефан? Извините, все время вас путаю. Это Аубвельс. Мне нужны две капли на пару деньков буквально». «Зачем?» «Да так, скажем, хочу устроить небольшую охоту».